Серия 5. Он мчался так быстро, как только мог. Еще немного, еще. Только бы не опоздать. Только бы не опоздать. Не помня себя от ярости, он бросился к двери своего дома. Сиер! Кто-нибудь! Время словно растянулось. Несколько быстрых шагов до границы здания показались Сиеру целой вечностью. Почти. Почти. Оказавшись у входа, он приник к стене и заглянул в окно. Темнота скрывала от него все, что происходило внутри. Он резко отворил дверь, готовясь в ту же самую секунду броситься на любого, кого встретят внутри. Придется импровизировать. Но его ожиданиям не суждено было сбыться. Через мгновение Сиер был сбит с ног мощной атакой Айтари. Повернувшись на спину, он на мгновение сосредоточился и движением глаз закрыл деревянную дверь как раз в тот момент, когда один из нападавших показался в проеме. Сиер встал и точно так же на расстоянии снова распахнул дверь. Он был в ярости и не чувствовал усталости. Повинуясь лишь инстинктам, он сделал шаг вперед. Проникнув мысленно в темноту за порогом, он без труда зажал в тиски одного из мужчин и вынес, словно нори, наружу, держа его в полутора метрах над землей. Он мог сейчас без труда сломать ему позвоночник или с силой опустить вниз головой на твердую почву. Из такого захвата выбраться мог далеко не каждый. Внезапное удушье заставило его все же ослабить хватку. Страж упал на землю, затем резко встал. Чья-то невидимая рука сжимала горло Сиера, не давая вдохнуть. В ту же самую секунду из дома вышел второй мужчина, крепко держа чуть впереди себя перепуганную Лауну. К ее горлу был приставлен короткий костяной клинок. Сиер! Отпусти! Не трожь меня! Отстань! Увидев Сиера, она дернулась, силясь освободиться, но железная хватка мужчины не дала ей даже пошевелиться. Этого человека Сиер когда-то видел в широких коридорах замка. Высокий, широкоплечий, со взглядом, от которого в жилах невольно застывала кровь. Он был чем-то вроде правой руки Тельмара, если вопрос касался силового воздействия, когда дипломатические методы были уже исчерпаны или попросту неприменимы. И вот сейчас Сиер мог ощутить на себе методы его работы. «Тельмар хочет тебя видеть». Хватка чуть ослабла, и Сиер смог набрать в легкие немного воздуха. «Отпусти! Отпусти! Отпусти Лауну! Вам нужен я!» «О, что я слышу! Тебе не кажется, что условия сейчас ставим мы? Наше терпение не безгранично. Ты либо соглашаешься, либо... соглашаешься! У тебя нет другого выбора. Если ты, конечно, дорожишь своей красоткой... Как ты думаешь, нам в качестве награды дадут поразвлечься с этой милашкой?» Сиер рванулся вперед, желая разорвать его на части, но в ту же секунду, будто невидимой дубиной, был сбит с ног и прижат к земле. На ноги и руки его словно посадили сразу по целой общине. Он быстро огляделся, насколько позволяло ему теперешнее положение, лихорадочно пытаясь найти спасение. За домом, позади всей этой сцены, он внезапно уловил какое-то движение. «Соседи? Нет, если кто-то и наблюдает все это, то только сумасшедший станет выходить и показываться стражам на глаза». «Ну все! Хватит болтать! Бери его и пойдем!» Как только хватка ослабла, Сиер собрал последние ментальные силы и создал вокруг себя Нирато, незримое поле, блокирующее воздействие некоторых приемов Айтари. Он ждал удобного момента, так как Нирато можно применять только в том случае, если ты не находишься под действием других незримых сил. Этому обучают только на 3-4 год, но, спасибо Гияру, Сиер имел эти знания уже сейчас. По недоуменному выражению на лице второго стража, он понял, что это сработало. Тот не мог поднять Сиера в воздух. «Что ты возишься?» Широкоплечий переключил свое внимание на напарника, слегка отстранив клинок от горла Лауны. Поддержание Нирато расходовало много сил, поэтому нужно было действовать быстро. Пора. Сиер, ни единой мышцы не показывая своих намерений, оказал воздействие на распахнутую массивную дверь, заставив ее закрыться за спиной Тельмарова прихвостня. Тот уловил движение и невольно обернулся, практически освободив Лауну от плена. Девушка, воспользовавшись ситуацией с чувством, ударила ногой в колено мужчине и бросилась вперед. На! В то же мгновение клинок, секунду назад мирно висевший на поясе второго стража, взмыл в воздух, прочертил дугу и силой врезался в спину высокого мужчины. На все это потребовалось времени не больше того, что человек тратит на вдох. Громила повалился на землю, заливая кровью крыльцо и низкую колючую траву. Второй страж кинулся к Лауне, но был отброшен назад с сумасшедшей силой. Он ударился об угол дома и растянулся на земле без движения. Сиер убрал Нерато и опустился на одно колено, тяжело дыша. Он едва мог заставлять биться свое сердце. Лауна опустилась рядом и обняла любимого. Сиер! Ты в порядке? Да, только перепугалась насмерть. Теперь все хорошо. Если бы не твой фокус с клинком, я вряд ли бы справился с ними. О чем это ты? Как? Разве не ты метнула клинок того стража? Дико извиняюсь, конечно, но это был я. Илой! Вы так и собираетесь сидеть здесь, пока не сбегутся все стражи Ридемарт? Третий раз мне может и не повезти. Давай, я помогу тебе подняться. Пойдем с нами. Тебе нельзя здесь оставаться. Чем нас будет больше, тем легче нас будет найти. Я не могу ходить, не оставляя следов. Нам лучше разделиться и пойти в разные стороны. Так мы собьем с толку ищеек Тельмара, хотя бы на время. Куда ты пойдешь? У меня есть на примете пара отличных местечек. Не волнуйтесь за меня. Ладно, еще успеем наговориться. Надо идти. И побыстрее. Помогая Сиеру и стараясь держаться в тени, уже в скором времени они подошли к границе окружающего леса. Илой, я твой должник. Без тебя все бы сложилось иначе. Да брось, не мог же я оставить тебя на произвол судьбы. Береги Лауну. Без ее помощи даже мы вдвоем бы не справились. Она у меня смелая. Ты тоже не промах. Ладно, вам пора идти. На счету каждая секунда. Наверняка нас уже ищут всем Демартом. Спасибо, Илой. Удачи вам. Он улыбнулся девушке, развернулся и, осторожно ступая, направился в густую тень древнего леса. Бежать в темноте было трудно. Сиер не решался использовать свет сейчас, когда на хвосте у них были люди Тельмара. Он всматривался в темноту ночи до боли в глазах. Упругие ветки то и дело хлестали по всему телу, но медлить было нельзя. Лауна остановилась, тяжело дыша, и остановила Сиера, коснувшись кисти его руки. Кто эти люди? Люди Тельмара. Он шантажирует фанатиков и держит Моа прямо в замке, в одной из комнат. Тельмар? Не может быть! Я оказался случайным свидетелем его разговора с Лекортом. И теперь он сделает все, чтобы я не дожил до утра. Его люди так просто от нас не отстанут. Нам нужно бежать. Мне страшно. Все будет хорошо. Я с тобой. Рассредоточиться! Соберите смотрящих! Сиер, не отпуская руку Лауны, повел девушку дальше. Если ты в бегах, и тебя преследует толпа из личной армии старейшины, это одно. Но когда за дело берутся смотрящие, то все твои неприятности можно смело умножать на два. Смотрящие – это люди, обладающие определенным и весьма полезным даром. Они буквально могут видеть следы человека, как бы тот их ни заметал, так как след, который оставляют твои мысли и эмоции, нельзя замаскировать. А что ужаснее всего – такие люди могли общаться друг с другом на любом расстоянии и через любые преграды, так что информация о твоих перемещениях моментально разносится по всем отрядам, в которых присутствует смотрящий. Какой-то конкретной цели у Сиера не было. Бежать. И чем дальше, тем лучше. И надеяться на то, что удастся сбить со следа натренированных и гораздо более опытных воинов. Но как? Запутать следы? Со смотрящими это вряд ли получится. Разделиться? Нет, ни в коем случае. Затеряться в толпе. Самый действенный вариант, но по понятным причинам сейчас бесполезный. С какой стороны ни посмотри, ситуация складывалась безвыходная. Поимка, скорее всего, означала смерть. А самосохранение у человека – самый сильный инстинкт. Так что логика логикой, а ноги сами с собой несли вперед, несмотря на всю плачевность сложившегося положения. Соседняя община Ривальта была не так далеко, но совсем в другой стороне. Там, куда бежали они, был только лес. Деревни Ридемарт располагались севернее и западнее, так что это была нежилая территория, принадлежащая только диким зверям и духам предков. Выбора не было. Они должны покинуть пределы родной общины как можно скорее, и неважно, что окажется там впереди. Об этом просто не было времени думать. И прятаться было бессмысленно. Быстрее, пойдем. Смотри, там что-то есть. Сиер чуть замедлил темп и пригляделся. Отблеск огней. Какой-то мерцающий, едва заметный свет впереди. Как думаешь, это они? Вряд ли. Они бы не успели так сильно нас обогнать. Если там есть люди, мы сможем спрятаться и смешать следы. Пойдем. Выбирать не приходилось. Хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет. Сиер старался ступать бесшумно, но на это попросту не было времени. Он вел за собой Лауну всем сердцем, надеясь на то, что там, в паре сотнях шагов впереди, их не поджидает ловушка. Огни снова показались из-за деревьев, теперь гораздо ближе. Факелы? Стой! И не смей шевелиться! Сиер едва не оступился. Он движением руки завел Лауну за свою спину и повернулся на звук. И кто это у нас тут? Такая встреча не сулила ровным счетом ничего хорошего. Тут же из темноты показались несколько огней. Они окружали, обнажая во мраке ухмыляющиеся лица. Только вас нам сейчас не хватало. Кто это? Фанатики. Вперед вышел один из мужчин, высокий, в длинном кожаном одеянии и с факелом в руках. Он был увешан небольшими плоскими пластинами размером с полладони. Они тускло отражали красный свет огня. Вам мама не говорила, что одним в лесу ночью гулять опасно? Так можно и на неприятности нарваться. Но сегодня это скорее относится к вам. Мы ваши неприятности. Мне кажется, ты совсем не в том... Вперед! Они уже близко! Это еще кто? Тельмар и его люди. Считайте, вам крупно повезло. Уходим. Я бы не назвал это везением. Сиер двинулся было за ними, но Лауна остановилась и потянула его за руку. Ты с ума сошел? Это же фанатики! А это головорезы Тельмара. Нам нужно смешаться с толпой. Если мы отделимся сейчас, наш след будет слишком очевиден. Даже не думай, парень. Гонятся за тобой, не за нами. У нас и своих проблем хватает. Так что либо ты идешь своей дорогой, либо ты вообще больше никуда не идешь. Он запустил свободную руку под плащ и достал какое-то приспособление, длинный конец которого был направлен Сиеру в грудь. Послушай, я не знаю, что это за штука, но если ты вздумал устроить драку, то ты выбрал я не самое. Факел выпал из рук нагнавшего их человека и приземлился в густую траву. Незнакомый резкий запах ударил в нос. Фанатик направил оружие в грудь Сиеру. Что бы это ни было, но разило оно быстро и наверняка. Мне некогда с тобой возиться. Стой! Я знаю, где Тельмар держит Моа. Если ты вздумал со мной шутить, я лично вырву твое сердце. Иди за мной. Что ты там говорил про следы? Они позвали смотрящих, и нужно как-то запутать их. Дрянь. Смотрят тебя или твою девчонку? У нее, между прочим, есть имя. Ее зовут Лауна. Сомневаюсь, что они успели настроиться на кого-то конкретно. Еще хуже. А ты вообще кто? Как мне тебя называть? Сартан. Только вот тебе придется замолчать. Ты о чем? Сиер услышал за своей спиной какой-то тихий треск и повернулся на звук. Лауна держалась чуть позади, и он встретил ее испуганный взгляд. Один из сопровождающих сделал шаг вперед, подойдя к ней вплотную. Снова этот треск. Едва заметная вспышка синеватого света, девушка вскрикнула, и ее ноги подкосились. Сиер с яростью в глазах повернулся к Сартану, и его тут же сбил с ног мощный удар сзади. Сиер медленно открыл глаза. Голова словно раскалывалась на части. Он лежал на земляном полу. Перед его взором толстые прутья. Это было явно не дерево, не камень и не кость. Он привстал и огляделся. Было темно. Помещение скудно озарял свет факела где-то слева и какое-то сиреневое сияние в другом конце комнаты. Резко обернувшись, он увидел девушку, лежащую без сознания у противоположной границы клетки. «Лауна! Лауна!» Сиер бросился к ней, не имея возможности встать во весь рост. Не позволяли прутья сверху. Он убрал волосы с ее лица. Девушка была жива. Он пододвинулся ближе и положил ее голову на свои колени. «Прости, что втянул тебя в это. Прости». «Браво, браво! Сколько эмоций! Семейная идиллия! Вы так мило смотритесь в этой клетке, как животные, пойманные опытными охотниками. Именно там вам и место. Вам всем». «Что вы с ней сделали? Зачем тебе это? Мы шли с вами добровольно». «Как бы тебе сказать? Ну, во-первых, вы слишком много думаете. Буквально. Ваш след смотрящий унюхает где угодно. Вы слишком сильно отличаетесь от нас. Это ваша Айтари. Вы как глашатые для смотрящих. Вы буквально кричите: я здесь, хватайте меня. А как заставить мозг человека замолчать? Правильно, отключить его. Не совсем, конечно. Твои знания нам были бы весьма полезны. Ну а во-вторых, это просто приятно. Видеть вас взаперти. Ох, как же я жду тот великолепный день, когда вас всех, зверей, рассажают по клеткам. Запомни, ты не смеешь называть себя человеком, себя и себе подобных. Вы со своими фокусами бегаете по лесам и живете среди деревьев. Вы забыли, кто такой человек. Вы опустились обратно, на один уровень с обезьянами. И поэтому наш святой долг — вас истреблять. Ты сумасшедший. Отпусти Лауну. Она здесь ни при чем. Я тот, кто вернет все на свои места. Но давай ближе к делу. Отпустить все немного сложнее, пойми. Мне нужно от тебя только одно. Та книга. Где она? Та... что? То... мо... ненавижу это слово. То, что ты видел у Тельмара. Расскажи, где она. С какой стати? Как будто после этого вы нас освободите. Если тебе нужна эта вещь, я предлагаю обмен. Сожалею, но ты не в том положении, чтобы что-то предлагать. Посмотри на руку своей Лауны. Видишь? Сиер повернулся к девушке. Она тихо дышала. Казалось, что она сейчас крепко спит. Он проследил взглядом. Ее рука была прикована к одному из толстых прутьев. Я пропущу электрический ток по этой клетке прямо в ее тело. Эле... что? Сартан говорил бессмыслицу. Сиер никогда не слышал таких слов. Книга, теперь это... Тебе будет понятнее, если я скажу так. От того, поведаешь ты, где находится книга или нет, зависит то, как умрет твоя спутница. Сиер понял, что нужно действовать сейчас. Все это зашло слишком далеко. Он сосредоточился и направил всю мощь своего разума на Сартана. Стены клетки замерцали. Я все думал, когда ты наконец решишься? Сиер, где мы? Что? Все хорошо. Что это, Сиер? Леди, успокой свою леди, иначе это придется сделать мне. Ты проснулась очень вовремя, мы как раз подходим к кульминации. Твой кавалер сейчас решает, как ты будешь умирать. Сьер. Все хорошо. Я здесь. И даже в клетке вы не перестаете миловаться. Итак, мой дорогой друг, давай все-таки вернемся к нашим с тобой делам. У меня нет никаких дел с психами. Ты выживший из ума фанатик. Сьер сделал попытку воздействовать на прутья решетки, но и она потерпела неудачу, словно наткнувшись на невидимое препятствие. Я понимаю, в тебе кипят эмоции. Ты даже можешь мне поугрожать, из клетки это звучит довольно забавно. Только вот я тебе скажу, у тебя нет выхода. Отсюда нет выхода. Ты не можешь применить свой Айтари ни к чему, что находится по ту сторону от вас. Видишь тот сияющий кристалл? Ага, верно смотришь. Это ордолит. Если пропустить через него электрический ток, электроны приобретают способность поглощать излучение Айтари. Хотя значение понятий электрон и излучение давно утеряно, но именно с такими словами эта реликвия перешла ко мне от моего отца. Для тебя не важно, что это значит. Важно только одно. Ты беспомощен. И твоя подруга тоже. Сьер не понял из его речи практически ничего. Только смысл. Эта штука не дает ему расправиться с Сартаном и его шайкой. Твои условия. Сьер тянул время, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход из положения. Он осторожно проверил ножны. Не это ищешь? В руках Сартана показался костяной клинок. Неужели ты думал, что я оставлю тебе оружие? Он небрежно выкинул клинок в сторону. Мои условия просты. Ты говоришь мне, где эта книга, и я убиваю вас быстро. Если отказываешься, медленно и мучительно. Сначала ее, у тебя на глазах. Все очень просто. Фабула Нова. История в звуке.